Во время последней войны Эндрис Стега командовал легким штабным негокрейсером. После перемирия и демобилизации его перевели на сагитарианскую линию, и он стал капитаном грузового корабля «Награда». К сожалению, этот крупный, немного грубоватый мужчина привык к беспрекословному подчинению команды и никак не мог понять, что война уже закончилась. С другой стороны, команда, поспешно нанятая Альдебаранским агентством, состояла в основном из бывших рудокопов 25 местных планет. Эти парни, уволенные с работы после внезапного прекращения военных действий, отличались чрезмерной независимостью, смелостью и быстротой на расправу. Я считался на корабле единственным пассажиром. Полет должен был быть долгим, около 2 месяцев. Груз был таким, что и говорить-то противно. 10 тонн зловонного вискодия. Любой человек с 2-3 извилинами мог бы догадаться, что возникнут проблемы. Но от служащих с агитарианской линии требовались лишь университетский диплом и галактическая лицензия, поэтому о 2 извилинах оставалось только мечтать. Все началось с того, что вискодии доставили не в делитовых герметичных упаковках, а в большом контейнере, крышку которого еле удерживали хлипкие замки. Конечно, это экономило пространство трюма, но в то же время создавало некоторое неудобство для такой полезной функции человеческого тела, как дыхание. Вот почему в ночные часы я часто лежал без сна, представляя себе, как крышка контейнера срывается с него, и зеленая масса, вскипая пеной, расползается по кораблю через открытые люки. Через несколько дней после взлета один из патрубков не выдержал нагрузки и дал течь. А надо сказать, что «Награда» была старой космической шаландой, 5 лет простоявшей в доке и наспех подготовленной к этому первому послевоенному полету. Брин-сварщик попытался устранить неисправность, но попал под струю вискодия, и мы выбросили замороженный ком с его трупом в открытый космос через воздушный шлюз. Второго сварщика по штатному расписанию не полагалось, и когда другие трубы начали разрушаться... Одним словом, после похорон Брина к капитану Стегга пришли представители команды. Они обвинили его в халатности, поскольку трубопроводы не проверялись после старта на остаточный вискодий. Делегаты потребовали, чтобы их протест был внесен в вахтенный журнал, но вместо этого Стегга нацепил на 5 парней стальные ошейники-душители. Он заявил, что вводит на корабле чрезвычайное положение и приказал офицерам носить оружие вплоть до окончания полета. Я слышал, как люди в дешевых хваткомбинезонах сердито шептались о том, что им наполовину срезали рацион и удлинили вахты в связи с сокращением численности команды. Мистер Сканделли, главный инженер «Награды», навестил меня и предложил обрез Шмоббера. Взглянув на футовый ствол оружия, я заявил, что ни при каких обстоятельствах не прикоснусь к подобной мерзости. «Может быть, придется прикоснуться не к такому, прежде чем мы доберемся до места», — ответил он мрачно. «Когда альдебаранские подонки начинают свирепеть, я предпочитаю использовать наши запасы оружия. А пассажиры по положению приравниваются к офицерам». «Едва ли это хорошо говорит о награде». Он только посмотрел на меня, сунул Шмоббер в кобуру и вышел. Еще через час мне передали приветствие капитана и приглашение прийти к нему на мостик. Вся эта возня уже сидела у меня в печенках, но, учитывая некоторые тонкости моего нынешнего положения, я не хотел вступать в пререкания с мистером Стегга. Тем не менее, я решил сохранять нейтралитет и не присоединяться ни к одной из конфликтующих сторон. Массивное тело капитана едва вмещалось в огромное кресло. Короткая щетина, покрывавшая его подбородок, выглядела мерзко. Особенно если учесть дешевизну бритвенных приборов и мужского депиласака. «Мистер Сканделли сообщил мне, что вы отказались причислять себя к числу офицеров. Впрочем...» Он движением огромной лапищи прервал мое возражение. «Это к делу отношения не имеет. Итак, вы доктор Симс из отдела военно-космических исследований?» «Да, Роберт Симс, химик 2-й категории. Альдебаранский проект CBX-19329». Я постарался говорить без дрожи в голосе. Капитан раскрыл папку с документами, с усмешкой прочитал мою анкету и спросил. «Мне интересно, доктор Симс, почему вы, человек с такими возможностями и общественным положением, решили путешествовать, на некомфортабельном грузовом корабле, а не на каком-нибудь правительственном крейсере или пассажирском неголайнере. Я лечу домой, чтобы навестить свою семью, которую не видел более 3 лет. Оставалось надеяться, что мой голос звучал достаточно убедительно. Служащим флота запрещено путешествовать на негокораблях по делам личного характера. А билет на лайнер я смог бы получить только через 6 месяцев после подачи заявки. Так что, поскольку мой отпуск уже начался, награда оказалась для меня единственным выходом. Зашелестев бумагами, капитан поднес их ближе к свету. «Да, печати выглядят настоящими. При обычных обстоятельствах я не занимался бы вами. Но мы по-прежнему подчиняемся правилам Торгового кодекса, принятым на период военного положения. И поскольку вы позволили себе отказаться от предложения мистера Сканделли, сделанного, кстати, по моей инициативе, я счел, что вы вполне заслуживаете подобной проверки». Мистер Сканделли услышал от меня только то, что ему ответил бы любой здравомыслящий пассажир. «Оплатив билет, я не должен заботиться о своей безопасности. Это ваши прерогативы». Моя рука потянулась к кнопке дверного замка. «Теперь, надеюсь, я свободен?» «Одну минуту, доктор Симс». Стегга медленно повернул массивную голову. «Мистер Болли, приведите задержанных». Астрогатор Болли был худым, светлолосым парнем, который во время нашей беседы с капитаном тихо сидел в углу над своими картами. Он поморщился и торопливо вышел, чтобы через несколько секунд вернуться с 5 арестованными альдебаранцами. Их вожак оказался самым высоким человеком, которого мне когда-либо доводилось видеть. Он был даже крупнее капитана. Ошейник на шее гиганта еле охватывал его тело силовыми полями. Механизм позволял ему дышать и передвигать ноги в странно раскоряченной манере. Его 4 друзей ковыляли следом в своих ошейниках. «Это Реджин», — сказал мне Стегга, указывая на вожака. «Я считаю его организатором мятежа. Остальные бедолаги имеют имена, которые мне не хочется ни произносить, ни запоминать». Я стоял, размышляя о том, какое имею отношение ко всему происходящему. Внезапно высокий мужчина заговорил. Слова с трудом срывались с его уст, превозмогая давление, которое поля ошейника оказывали на диафрагму. «Ты еще запомнишь нас, Стегга, даже если мне придется выслеживать тебя через всю галактику». Капитан улыбнулся. «Расстрельная команда успокоит тебя. А после моего доклада ничего другого тебе не светит». Бросив на Стегга свирепый взгляд, Реджин заковылял к капитану. Тот вскочил на ноги и толкнул навстречу гиганту массивное кресло. Реджин, связанный по рукам и ногам силовыми полями, перелетел через спинку кресла и вмазался головой в металлическую переборку. Я вздрогнул, услышав глухой удар, но парень быстро пришел в себя, и астрогатор помог ему принять вертикальное положение. «Мне придется отразить это в вахтенном журнале, как нападение на должностное лицо», — самодовольно заметил Стегга. «А теперь, доктор Симс, не могли бы вы пройти вот сюда?» Я последовал за ним, спиной ощущая ярость, затопившую рубку. Он подошел к обзорному экрану и нажал на какую-то кнопку. Я ахнул. «Как видите, этот трюм, где содержится мистер Реджин и его приятели. Я периодически заглядываю туда. Однажды мне показалось, что я заметил, как кто-то склонился над Реджином. Похоже, кормил его. Я послал Сканделли и второго помощника разобраться, и мои подозрения подтвердились. Мы обыскали корабль и арестовали 7 человек. 5 из них оказались женами этих парней, 2 другие женщины — жены членов экипажа, которые теперь тоже носят ошейники». «Женщины?» — пробормотал я. «На борту корабля? Зайцы?» «О, я вижу, вы знакомы с Торговым кодексом и его статьями, принятыми на период военного положения. Любое существо женского пола, обнаруженное во время межзвездного полета, без военной или полицейской охраны, должно быть предано смерти по приговору военно-полевого суда. Это действующий закон, не так ли?» «Но, капитан», — возмутился я, «данный закон принимался против Лиги феминисток, члены которой сотрудничали с врагом во время войны. Он никогда не применялся к гражданским лицам». Это не значит, что его и нельзя применить таким образом. Я признаю, что некоторые женщины были в правительстве на протяжении всего конфликта и неплохо показали себе в битве у мертвой звезды. Но закон имеет конкретный адрес. Нам дорого обошелся женский саботаж, когда мы были на грани поражения. Вот почему Галактический кодекс запретил наличие женщин на кораблях без всяких оговорок. Его мрачное лицо приняло непривычное глубокомысленное выражение. Он выключил экран. «А что вы хотите от меня?» — осторожно поинтересовался я. Капитан указал на открытый вахтенный журнал. «Я внес сюда запись обо всем случившемся. О том, что эти люди и двое их сообщников еще до начала мятежа намеренно провели на борт своих жен, нарушив тем самым галактический закон». За нашими спинами раздался язвительный хохот Реджина. «Я хочу», — продолжал капитан, — «чтобы вы подписали данный протокол и подтвердили наличие этих женщин на корабле». «Но я же не офицер. Я даже не сотрудник линии». «Именно поэтому мне и нужна ваша подпись. Она будет свидетельством незаинтересованного лица. Если же вы по каким-то причинам откажете в моей просьбе, я буду вынужден включить вас в список мятежников. Учитывая сложность ситуации на корабле и ваш полуофициальный статус, мы поместим...» Ему не пришлось заканчивать. Я расписался в указанном месте. Стегга вежливо проводил меня до двери. «Благодарю вас, доктор Симс. Мистер Болли, прошу вас созвать военно-полевой суд». Лицо строгатора стало ярко-красным. «Но, сэр, вы не можете судить их, пока мы не прилетим на Землю». «Могу, мистер Болли. И вы тоже будете членом трибунала. Вспомните кодекс. Любое торговое судно категории 1AA, 1AB или 1AC, независимо от того, сопровождает ли его военный эскорт или оно совершает полет индивидуально, в исключительных случаях и с целью поднятия дисциплины по усмотрению капитана или старшего офицера, имеет право принять на себя статус боевой единицы. Груз Вискодия, причисляемый к стратегическому сырью, дает возможность отнести наш корабль в категорию 1AC. Как вам известно, дендродвигатель препятствует распространению радиоволн, даже если бы у нас и был межзвездный передатчик. Так что созовите членов трибунала». Когда Болли, задыхаясь от возмущения, торопливо покинул мостик, я подумал: какого специалиста по космическому праву послала нам судьба в качестве капитана? Скорее всего, он служил при штабе до последних месяцев войны, пока на фронт не стали посылать даже таких окопавшихся в тылу канцелярских крыс. Между прочим, его ранняя отставка подтверждала это. Мистер Дисциплина собственной персоной. «Капитан, а вы учли тот факт, что категория 1AC, а также те статьи кодекса, которые вы цитировали по памяти, принимались лишь на период военного времени?» «Да, я это учел. И могу добавить, что они пока не отменены. А теперь, доктор Симс, не могли бы вы вернуться в свою каюту?» Мне пришлось подчиниться, и в последнюю секунду, закрывая дверь, я бросил на Реджина сочувствующий взгляд. Он как-то странно смотрел на мою блузу из парплекса. Его брови сошлись над переносицей, словно он пытался решить для себя какой-то важный вопрос. На мне была флотская форма с тремя нашивками. Мою каюту обыскали. Но кто? Офицеры или команда? Я этого не знал. Не очень-то весело сохранять нейтралитет в окружении сильных противников. Впрочем, это теперь понимали многие из маленьких и бедных планет. Обыск проводили в спешке. Вещи в чемодане были перерыты. Туалетные принадлежности стояли не на своих местах. Я пригнулся у изголовья кровати и ощупал металлический каркас. Невидимый пучковый бластер по-прежнему лежал на поперечной перекладине. Очевидно, люди, проводившие осмотр каюты, не имели при себе сканеров и даже цветного порошка. Дилетанты! Любой частный космодетектив воспользовался бы цветным порошком. Я сунул в карман крошечное прозрачное оружие и устало вытянулся на постели. Мой взгляд задержался на туалетных принадлежностях. Полупустой тюбик дипилосака явно проверяли на наличие спрятанных в нем предметов. Белые капли содержимого отчетливо выделялись на красной полке. Бедолаги, они так ничего здесь и не нашли. Ничего не нашли они и в чемодане. Я тщательно готовился к полету. Замечательная мысль — воспользоваться такой старомодной рухлядью, как чемодан, вместо современного экономящего места коллапсикона. Но если дело дойдет до действительно серьезной заварушки, все мои предосторожности не будут стоить и грамма плутония в атомном реакторе. Да и бог с ним, с капитаном Стегга. Пусть он катится к черту со своим торговым кодексом. К черту Реджина и войну. Я заснул с тоской о земле. Чуть позже на корме корабля отрывисто загремели выстрелы. Я проснулся, сжимая в руке пучковый бластер. Кто-то с криком пробежал мимо моей каюты. Свет мигнул, отключился, еще раз мигнул и, наконец, погас окончательно. Мой пневмоэлектрический матрас превратился в кусок тонкой ткани, и я ударился о койку. За переборкой что-то жутко затрещало, отозвавшись в глубинах космического корабля. Метеоритная пыль? Но откуда ей тут взяться? Неужели Стега включил противопожарную систему? А если Стега тут ни при чем, то кто? Мятежники? Так значит, все-таки вспыхнул мятеж. В свое время мне довелось повидать и атомный взрыв, и аннигиляцию пространства. Я был на фабрике фотонита на Ригеле 8, когда там по всему куполу был разбрызган молекулярный растворитель, и воздух улетучился в космос. А теперь меня угораздило стать свидетелем корабельного бунта. Кто-то настойчиво забарабанил в дверь. Я торопливо открыл ее и увидел человека, который лежал у порога. Это был явно один из восставших. В груди его зияла огромная дымящаяся дыра. «Джабал!» — прошептал он. «Я прошу, прошу тебя, Джабал!» Он вроде бы икнул и издал хрип, который я без тени сомнения посчитал предсмертным. Мне оставалось лишь убрать его руку с порога и закрыть за собой дверь. Я вернулся к Костову кровати, сел и задумался. Кто был этот Джабал? Друг? Жена? Возлюбленная? Божество, которому они поклоняются? Я просидел в темноте не меньше часа, потом заметил, что на корабле воцарилась тишина. Слух различал только вибрирующий гул дендродвигателя. В коридоре послышались шаги. Кто-то перешагнул через тело убитого и распахнул дверь. В каюту вошли два огромных альдебаранца. Их все еще пульсирующие шмобберы были нацелены мне в живот. «Капитан Реджин хочет вас видеть». Так, власть в их руках. Я понял, что теперь начнется расплата по счетам. Но к какой стороне причислят меня? Напустив беспечный вид, я направился к двери, повернувшись так, чтобы они не заметили, что в кармане у меня что-то лежит. Реджин сидел в кресле Стега. Он не был таким толстым, как капитан, но выглядел достаточно внушительно. Болли шелестел в углу своими картами. За исключением нескольких пятен крови на полу, в рубке все осталось без изменений. «Приветствую вас, доктор Симс!» — улыбнулся мне Реджин разбитыми губами. Болли даже не поднял головы. «Тут у нас кое-что изменилось». «Надеюсь, в лучшую сторону», — ответил я. «Да, во всяком случае, с нашей точки зрения». Он взглянул на охранников, стоявших за моей спиной. «Вы его обыскали?» «Ну...» — начал было один из них. «Нам казалось...» — промычал второй. «О, взрыв сверхновый! О чем вы только думаете? Это что, встреча членов благотворительной ассоциации?» Ругая их, он вскочил на ноги, и его голова оказалась почти в 2 футах над моей макушкой. «Могу избавить вас от хлопот, капитан». Я вытащил из кармана пучковый бластер и протянул его рукояткой вперед. В течение нескольких секунд Реджин непонимающе смотрел на мою ладонь. Затем он осторожно шагнул ко мне и взял невидимое оружие. Ощупав его, он улыбнулся. «Пусть меня посадят в хвост кометы! Это же пучковый бластер! Маленький и смертоносный! Я слышал о таких малютках, но никогда не думал, что заимею ее. Как эта штука оказалась в руках гражданского лица?» «Я работаю в отделе военно-космических исследований», — напомнил я. Он с усмешкой осмотрел меня с головы до ног. «Может быть, это так, а может быть и нет. Будет лучше, если мы вас все-таки обыщем». Охранники двинулись ко мне, и я отступил на шаг. «Эй, подождите! Я только что отдал свое оружие, хотя при желании мог бы убить вас. и ваши зомби не успели бы даже слюни подтереть. У меня с собой документы, которые я никому не должен показывать, пока мы не долетим до Земли. Насколько я понимаю, вам что-то от меня нужно. Если вы прочтете эти бумаги, сотрудничество станет абсолютно невозможным, и вы вляпаетесь в неприятности много худшие, чем мятеж на космическом корабле». Ему понадобилось несколько минут, чтобы обдумать мои слова. Наконец он принял решение. «Ладно, в любом случае вы не сможете убить больше одного человека, даже если сохранили оружие. Если начнете стрелять, мы изрежем вас на куски. Но главное, мы действительно хотим предложить вам сделку». В рубку вошла высокая блондинка с подносом. Она ткнула меня им в живот, и я взял у нее чашку горячей жидкости. Альдебаранский сок Хиялияо. Ситуация становилась менее напряженной. «Мы с Эльзой только что поженились. Мне не хотелось, чтобы этот жирный садист вершил над ней свое правосудие. Парни намечали поднять мятеж через 36 часов после вылета из порта Бума, но я держал их в узде до тех пор, пока шавки Стега не обнаружили наших жен. Мы работали горняками и независимыми торговцами. Мы не привыкли к дисциплинарной удавке». Кивнув на красные пятна, я спросил. «Это Стега?» «Нет, один из наших. Мы старались захватить корабль без крови. Не хотели убивать офицеров. В результате у нас потери больше, чем должны бы быть. Мы потеряли 4. 5, — отозвался один из охранников. «Около каюты Симса мы нашли еще один труп. Я не рассмотрел его в темноте, но, кажется, это был Ридек». Реджин кивнул. «Значит, 5. Ладно, проведем перекличку, когда починим генератор. Пока на корабле действуют только аварийные системы. А теперь, доктор, к делу. Я хочу, чтобы вы подписали свидетельские показания касательно причин мятежа. Кроме того, мы просим вас засвидетельствовать, что Стега и все его офицеры были живы и в добром здравии, когда вы их видели. Если я действительно увижу их в таком состоянии, ваша просьба будет удовлетворена. Вы их увидите. Мы собираемся отпустить их на спасательной шлюпке. Припасов и горючего им хватит, чтобы добраться до какой-нибудь базы. Если хотите, можете присоединиться к ним. Ведь это действительно мятежный корабль». «Нет, спасибо», — сказал я, стараясь не выдать своих чувств. «Мне хотелось бы остаться здесь». Он внимательно посмотрел на меня. «Я так и думал, что вы это скажете, доктор. Интуиция подсказывает мне, что вы не тот, за кого себя выдаете. Но у меня нет времени разгадывать эту загадку. Мне остается только благодарить судьбу за вашу крайнюю занятость», — с улыбкой ответил я и поставил чашу с напитком на пол. «Полагаюсь на ваше слово. Судя по всему, на него можно положиться. Вы не прикончили Стега и его офицеров, значит, не намерены заниматься пиратством. Но какими бы ни были ваши планы, скажите мне честно, могу я рассчитывать со временем добраться до Земли или до представителя ее правительства?» Реджин стиснул мою руку так, что чуть не раздавил ее. «Даю вам слово чести. Слово чести мятежника». Мы оба усмехнулись. По пути к воздушному шлюзу мужчина, сопровождавший нас, вдруг ткнул меня шмобером в спину. Я испуганно остановился. «Мне в голову пришла хорошая идея», — объяснил Реджин. «Когда Стега доберется до цивилизации, он преподнесет эту историю по-своему. Пусть жирный ублюдок думает, будто мы задержали вас на борту в качестве заложника. Это придаст вашим показаниям большую достоверность и к тому же послужит вам защитой. Зачем вам лишние допросы и волнения, верно?» Я поблагодарил его за заботу. Он был приличным парнем, этот Реджин. Экс-капитан Стегга, главный инженер Сканделли и 5 других офицеров лежали на полу небольшой шлюпки. Толстяк-капитан, задыхаясь от ошейника, повернул к нам полное ярости лицо. «Вы швыриваете нас в космос крохотной шлюпки, а, Реджин? Ничего, мы как-нибудь выберемся из этой передряги. Я еще увижу, как галактический флот разделается с тобой». Мой охранник нагнулся и плюнул ему в лицо. «Конечно, вы выберетесь», — рассудительно ответил Реджин. «Мы даем вам 12 коллапсиконов с продовольствием». Он улыбнулся. «После вас мы избавимся от этого жуткого вискодия». Реджин проворно настроил ошейники на автоматическое отключение. Через полчаса они должны были освободить пленников. Когда он склонился над Сканделли, я заметил на груди инженера повязку с пятнами крови. «Хочешь, маленькая пари?» — тихо прошептал инженер. «Ставлю свою руку против твоего желудка, что ты будешь греть нары в земной тюряге еще до того, как нас выловят из пространства». Реджин улыбнулся ему. «Не надо так со мной говорить, Сканделли. Особенно после того, как ты заперся в моторном отсеке и заставил моих ребят выкуривать тебя газовыми фанатами. Они были бы так рады, если бы ты немного задержался на награде. Уж они бы поразвлеклись с тобой». Инженер побледнел и судорожно сглотнул слюну. «Ладно, приготовьтесь к запуску. Этот парень, — он показал на меня, — остается с нами, так же, как и Болли, в качестве заложников». Когда воздушный шлюз закрывался, я услышал крик Стегга. «Доктор Симс, мы вернемся! Мы вернемся за вами!» Раздалось шипение воздуха, и шлюпка по дуге отошла от корабля. Потом Болли напечатал наше с ним заявление на основании черновика, написанного Реджином. Мы с Болли были одни в рубке. И, по-видимому, нам доверяли. Я посмотрел в осунувшееся бледное лицо Болли. Он казался мне слишком молодым для офицерской должности, даже на такой грузовой шаланде. Что заставило его оказаться здесь? Я решил поинтересоваться. «Даже не знаю», — ответил он, вытаскивая из принтера последнюю страницу. «Сначала мне хотелось стать моряком, потому что я зачитывался книгами Нордхофа, Конрада, Лондона и Холла, великих древних. Потом я начал читать о космосе. Мемуары Малларда, Сузы, Иона Йима. Мне стало казаться, будто я живу в ужасно ограниченном окружении. Я поступил в школу астрогаторов и лишь потом узнал, что в космосе так же скучно, как и на море». Я сочувственно улыбнулся ему и провел пальцами по гладкой обивке кресла. «Да, романтику в космосе делать нечего. И теперь, значит, вы решили поискать приключения на мятежном корабле?» Болли покраснел, и мне вспомнилось, как он смотрел на капитана, когда тот орал на него. «Нет, тут другая причина. Я знал Реджина еще по Наскору, то есть Альдебарану 6, а со многими членами нашего экипажа охотился раньше на Альдебаране 18. Когда меня взяли на должность астрогатора, я рассказал парням о том, что команда не укомплектована, и они воспользовались случаем. С моей помощью им удалось провести на борт своих жен». Более вызывающе посмотрел на меня. Я кивнул ему в ответ, показывая, что при данных обстоятельствах не считаю это преступлением. Парень продолжил свой рассказ. «Я раньше никогда не летал со Стегга, но много слышал о нем. Когда он начал молоть эту чушь о трибунале, я встретился с Риддеком и Гондой. Гонда был тот матрос, который присматривал за вами, и предупредил их. Ребята ворвались сюда во время суда и захватили рубку. Стегга намеревался вышвырнуть мятежников и их жен через воздушный шлюз. Да, не очень-то приятное решение. Но вы, конечно, помните, что в начале военных действий феминистки из Лиги Финна уничтожили 3 земные эскадры. Ваши друзья знали, что женщинам запрещено появляться на кораблях без официального эскорта. Почему же во имя кривизны пространства они привели их сюда?» Болли пожал плечами. «Они хотят поселиться на какой-нибудь планете, каждый грамм которой не ценится на вес золота. В системе Альдебарана полным-полно руды, и все земли уже захвачены. За время войны астероиды в Солнечной системе стали как никогда дешевыми. Парни решили сложиться и купить один из них. Но только женщин им нужно было захватить с собой, иначе за их проезд пришлось бы выложить половину капитала. Путешествие с Альдебарана в Солнечную систему стоит недешево». «Мне ли этого не знать?» Я прочитал напечатанный документ и подписал его. «Наверное, они хотят высадиться в одной из малоизвестных систем вроде Отха. Не знаю, где именно, но это должна быть необитаемая, еще не изученная планета», — ответил астрогатор, убирая бумаги в свой стол. «Вас, конечно, отправят в Солнечную систему. Если награду найдут в хорошем состоянии, и все офицеры останутся в живых, дело не попадет под юрисдикцию Галактического флота, особенно после всеобщей демобилизации. Вы же знаете, альдебаранские патрульные суда не очень любят ловить мятежников». «Да, конечно. Чиновники просто перепишут имена из списка «пропал без вести» в графу «разыскивается за мятеж». Но у вас возникнут проблемы с женщинами. Их же только 7. Может быть. Он устало потянулся, и голубая парплексовая ткань натянулась на его тощей груди. Галактика велика, и после войны бизнес будет расширяться, как взрыв сверхновой. Через пару лет о мятеже на награде забудут. Мы снова сможем летать среди звезд и работать там, где нам понравится. В рубку, тяжело топая, ввалился Реджин и начал рыться в картах. Он выбрал одну и начал рассматривать ее, тихо ругаясь себе под нос. Метнув на него недоуменный взгляд, Болли попытался закончить свою мысль. «Что касается меня, то я с удовольствием помог своим друзьям избавиться от этого отпрыска трюмной помпы. Мне хочется узнать, будет ли жизнь на пустынном планетоиде такой интересной, как ее описывают». «Похоже, ты скоро узнаешь, как пахнет плазма», — угрюмо проворчал Реджин. «Курс был проложен прямо к Солнечной системе?» Белобрысый мальчишка вскочил на ноги. «Да», — заикаясь, ответил он. «Но я думал, ты можешь управлять двигателями. Я проложил новый курс, и все, что нужно сделать, это повернуть...» «Конечно, мы можем управлять дендродвигателем», — рявкнул Реджин. «Но только тогда, когда он поддается управлению». Его рука взлетела вверх, сжимая пустоту, вернее, мой пучковый бластер. «Вперед, доктор! Ради вашей собственной безопасности, надеюсь, что вы действительно химик». Мы прошли к моторному отсеку. Он жестом велел мне войти внутрь. Не могу сказать, что в этот момент я чувствовал себя бессмертным. Вокруг двигателя, похожего на сдвоенную спираль, собралась почти вся команда. Когда мы вошли, толпа расступилась, и мне потребовалось около 2 минут, чтобы понять, в чем дело. «Скандели!» — воскликнул я. «Вот что он имел в виду, угрожая нам. И вот что трещало за переборкой во время мятежа. Да, этот гниляк отсиживался здесь целый час. Один из подающих патрубков пролегает под баком в грузовом отсеке. Скандели взорвал защитную панель, прорезал отверстие в трубопроводе, и когда давление в системе понизилось, Вискодий просочился в механизмы дендродвигателя. Конечно, эта гадость скоро засохла и перестала течь сквозь маленькие отверстия, иначе Вискодий расползся бы по всему судну. Впрочем, нам это уже не поможет». Я присел на корточки и осторожно прикоснулся к холодному веществу. Оно было твердым, как сам дендролит. «Боюсь, вам не повезло, капитан. Управлять засоренным двигателем невозможно. Судя по тому, что я знаю о Вискодии, вам уже никогда не очистить от него систему. Это судно полетит прямо к Солнцу». «Судно, возможно, и полетит», — с усмешкой ответил он. «Но только без вас». Безжалостные лица альдебаранцев напугали меня. «Вы дали мне слово чести, Реджин. Я считал вас человеком, на которого можно положиться». «Очень жаль, доктор, но на этот раз мое слово будет аннулировано. Мы отдали шайке офицеров почти все нейтронное горючее. У нас больше нет надежды попасть на необитаемую планету, если только награда не окажется рядом с ней по воле судьбы. Если уж нам придется лететь на Землю, можно попытаться придумать что-нибудь про атомный взрыв, во время которого погибли Стегга, офицеры и 5 убитых членов команды. Болли подтвердит мои слова. Он офицер, и его свидетельство будет решающим в этом деле. Если каждый из нас даст нужные показания, а шлюпку к этому времени еще не найдут, мы выйдем сухими из воды. Но вы не один из нас. Мы не можем рисковать своими шкурами. Вдруг вам вспомнится, чему вас учил ваш учитель по гражданскому праву. Поэтому выбирайте. Либо вы очищаете Дендрос, либо становитесь нашей первой запланированной жертвой». Тупые дулы уперлись мне в спину. «Но, Реджин, я физик, а не специалист по синтетическим клеям. Неужели вы не знаете, что такое Вискодий? Студенты шутят, что только смерть разъединит тех, кого он соединил. Он копирует физические свойства тех материалов, на которые попадает. А дендролит — самое твердое вещество во всей галактике. Если вы расколете кусок дендролита, вы расколете и двигатель. Производителям еще не удалось придумать растворителя для Вискодия. Они всегда предупреждают потребителей не применять его там, где соединение не должно быть вечным». «Ладно, доктор Симс, поменьше слов и больше дела», — сказал вожак, направляясь к выходу. «Мы даем вам ровно 3 недели по земному времени». «Но послушайте, с таким же успехом вы можете предложить мне отмеривать жидкость дромом Сириуса. Я так же мало смыслю в этом, как и в растворителях для вискоди. Я не пытался острить, я был перепуган до смерти. 3 недели на решение проблемы, которая не поддавалась лучшим умам человечества. Без лаборатории и оборудования. Это предстояло сделать мне, специалисту по нейтрониуму. «Сбегайте в медицинский отсек и посмотрите, есть ли там Скоролекс», — сказала я одному из охранников. Это лекарство показало свою эффективность в лечении вискидиозного рака, который возникал при попадании клея на кожу. Охранник тут же покинул моторный отсек. Я испытал мрачное удовольствие, обнаружив, что могу рассчитывать на содействие. Он вернулся с контейнером Скоролекса, на котором виднелись большие красные буквы. «Опасно. Применять только по назначению врача. Внутрь не употреблять». Я торопливо открыл контейнер. Там лежали 5 таблеток аспирина и флакончик с глазными каплями. Через 4 дня, выполняя ежедневный обход, Реджин навестил меня в моторном отсеке. К этому времени я дошел до того, что пытался применить управляемую термоядерную реакцию. Мои глаза покраснели от усталости. В принципе, я мог свободно передвигаться по кораблю и уходить в свою каюту когда угодно, но мне все равно не спалось. Или я решу загадку и живым доберусь до Земли, или мой передний мозг лопнет от усилий. «Как дела, док?» — спросил меня Реджин. «Похвастаться нечем», — мрачно ответил я. «Я не рискую подавать особенно много плазмы, иначе механизм разогревается почти до точки плавления. Я попытался использовать прерыватель, чтобы горячая плазма подавалась порциями, но вещество чертовски быстро становится проводящим. Я, конечно, как-нибудь решу эту проблему». «Молодец, док!» — подбодрил он меня. «Вас чувствуется настоящий дух ученого». Поймав мой взгляд, Реджин смутился и слегка покраснел. «Извините, мне не следует шутить. Будь здесь эти сволочи Стега и Сканделли, мы промыли бы их рты вискодием. Хотя, — задумчиво добавил гигант, — они ненавидят нас так же сильно, как мы их. Вы, пожалуй, единственный невинный пострадавший». Несколько женщин, одетых в пестрые альдебаранские платья, встревоженно заглядывали в люк. Я знал, как много значило бы для них, если бы двигатель заработал. В конце концов, им так же хотелось жить, как и мне. «Ладно, капитан, бросьте». «Понимаете, — заговорил он взволнованно. — у нас здесь демократия. Самая чистая демократия, потому что мы попали в условия, при которых иначе нельзя. Я всего лишь предводитель. Даже если бы я захотел сохранить вам жизнь, полагаясь на ваше честное слово, остальная команда не поверила бы вам». «Мне все понятно, Реджин. Я ценю ваш логический ум. Жаль, что в галактическое правительство входят только сагитарианцы и граждане Солнечной системы». «Да. Именно это я и повторяю им каждый день». Все засмеялись, и возникшая напряженность ослабла. Гондо опустил свой шмобер и шепнул соседу. «Видишь, что я говорил? Доктор, нормальный парень». Гигант подошел ко мне и встал рядом. Мы вместе смотрели на неподатливый зеленый вискоди. Все мы только потели от бесполезных, бесконечно повторяющихся мыслей. «Черт, я готов лопнуть от злости из-за того, что это клейкое дерьмо мешает нам удрать от космических патрулей», — наконец сказал Реджин. «Из-за него мы не можем изменить курс. Двигатель продолжает работать только так, как был настроен». «Да, таковы свойства этого вещества», — устало зевнув, ответил я. «Чтобы управлять двигателем, вы должны использовать дендросы как подвижные детали, но этому мешает вискодий, попавший в механизм. В то же время на прямой тяге дендросы вибрируют без каких-либо частотных сдвигов, и клей, приняв характеристики дендролита, даже увеличивает эффективность системы. И если двигатель остановится, вискоди тоже перестанет вибрировать. То, что делает склеиваемое вещество, делает и эта мерзкая пакость. А если мы изменим свойства дендросистемы? Допустим, аннигилируем дендросы и раскурочим весь механизм силовым резаком. Наши парни очистят детали от вискодия, потом мы соберем и наладим машину. Что вы думаете, док?» Я покачал головой. «Ничего не выйдет. Аннигиляция в пространстве — это очень опасная операция. Она требует особого технического оснащения и соответствующих условий. Вы просто пробьете дырку в космосе и тем самым поможете космическому патрулю разделаться с вами. Кроме того, дендролит не поддается аннигиляции. Конечно, если вам удастся изменить его физические свойства так, чтобы отделить его от вискодия, все будет в порядке. Но любой метод добиться этого, какой только приходит мне в голову, означает полное разрушение двигателя. А на корабле, как назло, нет передатчика. На помощь не позовешь. Куда бы эти проклятые механизмы ни направляли нас, сохранить их придется. Я велел ребятам смазывать их каждые 6 часов. Это минимальный период, если верить руководству по эксплуатации. Мой язык буквально запутался в зубах, и я схватил его за руку. «Вы их смазываете? Чем? Каким маслом?» Он озадаченно посмотрел на меня. «Машинным, обычным маслом, не тем, правда, которым на земле...» «Несчастный сломанный шпиндель!» — закричал я во весь голос. «Есть ли на этой долбанной шаланде хотя бы канистра молекулярной смазки?» Свет чистейшей радости озарил лицо гиганта. Он прорычал приказ, и один из техников побежал к инструментальному шкафу. Все облегченно вздохнули, услышав его радостный крик. «Только не хватайте его голыми руками!» — крикнул я на всякий случай. «В нижнем ящике должны быть изолирующие терморукавицы». Альдебаранец вернулся назад, неся контейнер с тонкими и прочными стенками из нейтрониума. Внутри плескалась самая распрекрасная пурпурная жидкость, которую я когда-либо видел. Молекулярное масло. Для мужчин, собравшихся в этом отсеке, оно означало освобождение от адского труда на металлургических заводах в антипространстве. Для женщин оно означало освобождение от исправительных лагерей, где отбывали свой срок феминистки из Лиги Фина. Что касается меня, оно означало... «Найдите пару зарядных патрубков», — велел я бригаде техников. «Новых. Только у них и есть внутреннее покрытие, способное выдержать соприкосновение с этой жидкостью. Один из них используйте как воронку, а другой подставьте под слипшийся с вискодием дендролит дендросов. К узкому концу подсоедините трубу и протяните ее к воздушному шлюзу. Если все сработает как надо, мы откачаем это клейкое дерьмо прямо в космос». «Если сработает», — повторил Реджин. «Это обязательно сработает. Мы вычерпаем чертов горшок до последнего электрона. Еще как сработает». И ведь действительно сработало. Мы залили молекулярную смазку в бак с сирианским машинным маслом. Потом вбрызнули смесь в двигатель под самым высоким давлением, какое только мог дать насос. Через некоторое время суперсмазка пробила себе путь через тяжелый коллоид, и когда она просочилась через молекулы дендролита, мы увидели ее пурпурный блеск на наружных дюзах. Реджин завопил от восторга и хлопнул меня по спине. Вискодий медленно менял цвет с зеленого на пурпурный. Он становился все мягче и мягче по мере того, как его физические характеристики начинали соответствовать свойствам суперсмазки. В конце концов он потек по патрубкам в воронку. Мы слышали, как эта клейкая масса булькала и шипела в трубе, ведущей к воздушному шлюзу, постепенно загустевая. Один из механиков вызвался залезть под дендросы. Мы, затаив дыхание, наблюдали, как он подсовывал контейнер из нейтрониума под узкий конусообразный конец дендродвигателя. Парень вылавливал каждую каплю смазки. А что ему еще было делать? От этого зависела наша жизнь. Болли поднял голову от карты и сказал: «Надеюсь, вы не очень обидитесь, доктор. Команда настаивает, чтобы вы оставались в своей каюте вплоть до отправления последней шлюпки. Поверьте, они вам доверяют, но все же... Они считают, что это поможет мне не выдать их патрульным судам Солнечной системы? Я их понимаю». Болли улыбнулся, показав плохие зубы. «Вот все как повернулось, док. Пока вы очищали дендросы, они держали меня на мостике как пленника. А ведь я знал этих людей много лет. Они считают, что если я офицер, то значит мне грозит меньше, чем, например, Реджину из-за его жены. И они правы. Поэтому я и решил остаться на борту вместе с вами. Полечу к солнцу, а там посмотрим». «Вы так уверены, что я не сообщу о вашем участии в мятеже?» Карты зашуршали. Он повернулся ко мне, и на его лице появилась задорная юношеская улыбка. «Да, уверен. Помните, перед захватом корабля мы обыскали вашу каюту? Ребята не нашли ничего серьезного, но меня заинтересовало, почему полтюбика неиспользованного дипилосака оказалось в контейнере для отходов». Я затаил дыхание и сжал подлокотники кресла. «Что за глупая ошибка?» Реджин сказал, что это ничего не значит, но лично мне так не показалось. Я все думал и думал об этом, пока не пришел к единственно возможному ответу. Теперь я уверен, вы также заинтересованы в моем молчании, как и я в вашем. Я тоже полечу на Землю, и там наши пути разойдутся, как только космические патрули закончат проверку. Она не будет долгой, потому что Реджин взял всю ответственность на себя и сделал соответствующие записи в бортовом журнале. Ну как, доктор Симс, договорились? Вы кому-нибудь рассказывали об этом? Только Реджину, сразу после того, как вы закончили свою работу в моторном отсеке. Он сначала мне даже не поверил. Я выскочил из рубки. Реджин и его жена паковали вещи в своей каюте. К моему приходу в коллапсиконе лежала уже половина 95-томной галактической энциклопедии. Каждый том, попадая в силовое поле автосаквояжа, уменьшался до 1/12 своего первоначального размера. Я с удивлением смотрел на стопки крохотных книг. Повинуясь жесту мужа, женщина вышла из комнаты и закрыла дверь. Я прочистил горло. «Когда будете распаковываться, не открывайте эту штуку сразу, а то на вас обрушится гора книг и вещей». Он неловко поднялся на ноги. «Я знаю. Мне приходилось пользоваться коллапсиконами и раньше». Последовало долгое молчание. «И как же вы думаете жить на голом планетоиде? Без кислорода у вас не будет ни пищи, ни воды. Мы вложили наши деньги в экстракторы. Мы можем получать достаточно нужных веществ из любой породы. Все остальное будет зависеть от нашей изобретательности. А эти книги для ваших будущих детей? Да. Эльза собирается завести большую семью. И мне хочется, чтобы они знали о галактике все, что на данный момент известно». Реджин смущенно кашлянул. «Клянусь дырой в созвездии Лебедя, я не понимаю вас, док. Почему вы не могли подождать? Неужели ваше дело действительно такое неотложное? Через 6 месяцев возобновятся регулярные рейсы. Вы долетели бы до Земли без всяких проблем». «Мой сын находится в госпитале на Земле», — ответил я ему. «Мы не виделись 3 года, и я не могу ожидать еще 6 месяцев. Он может умереть». «Да, понимаю. Но ваши документы...» «Мои документы выданы на имя доктора Симса, физика-химика, который работает в альдебаранском проекте CBX-19329. Хорке, мой начальник, именно так их оформил, предоставил мне неограниченный отпуск и пожелал мне удачи». Реджин дружески сжал мою ладонь, чуть не раздавив ее, и проводил меня до двери. «Вы можете положиться на Болли. Это хороший парень. Он рассказал мне о своей догадке только потому, что решил отправиться к Солнцу и захотел обезопасить себя на всякий случай. Наверное, начитался книг. Да вы все сами понимаете». Прежде чем покинуть корабль, мятежники показали мне и более, как настраивать дендросы. В конце концов, мы договорились, что он будет работать с картами, а я возьму на себя управление машиной. Мне почему-то казалось, что так будет лучше. Во всяком случае, безопаснее. «Вы знаете, — сказала лениво Болли, дожидаясь появления лоцманского катера, который должен был провести награду через Солнечную систему, — все мои мечты свелись сейчас к одному. Мне хочется оказаться в маленьком старомодном баре на окраине Нью-Йорка. Да, маленький старый бар, где я напьюсь до чертиков. Мужчины они и есть мужчины. Лично я мечтала о салоне Макса в Чикаго. Там, где я, Роберто Симс, доктор естественных физических и химических наук, могла бы сделать себе чудесную земную завивку перманент. Конечно, после того, как мои волосы отрастут заново. На этом все, друзья. Сегодня вы слушали рассказ «Неприятности с грузом» автора Уильям Тен. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на мой канал. И не забывайте про комментарии. До скорых встреч, любители фантастики!